Глава 1330. Физическое тело Дао-Лорда. «Я все еще могу стать сильнее!» Мэнхао подавил энергию растущих в нем ци и крови, не дав им соединиться с физическим телом, а потом с ярким блеском в глазах посмотрел вдаль. Стоило ему встряхнуть руками и ногами, чтобы немного размять тело, как послышался характерный хруст. Ужасающая сила физического тела волнами расходилась от его тела. В ходе этих трансформаций Мэнхао стал в несколько раз сильней. Проигнорировав выживших чужаков, он вновь взмыл воздух. Земля под его ногами раскололась и словно голодная пасть поглотила чужаков. Их леденящие души вопли потонули в грохоте обрушившейся земли. Мэнхао тем временем уже летел к третьей звезде, а точнее к высокой горе, которую он разнес на куски своим приземлением. Из образовавшегося кратера вылетела капля золотистой крови. Мэнхао схватил ее и без промедления выбрал в себя, после чего двинулся к четвертой звезде. Пару мгновений спустя он возник во внушительных размерах болоте, его ладонь молниеносно обрушилась на мутноватую поверхность воды, мгновенно ее испарив. Оттуда он извлек скрытую глубоко выли каплю крови бога, она тоже отправилась ему в лоб. От рёва Мэнхао все вокруг сдрожало, он вмиг вырос до 600 метров, его физическое тело излучало невероятную силу. Он чувствовал, что достиг уровня Дао-Лорда. «Физическое тело Дао-Лорда!» Мэнхао облизал пересохшие губы. Полученная здесь сила была не просто особенной. Она могла разорвать небеса и расколоть землю. Здесь он полностью переродился. Для него долина погребенных богов стала трамплином, который помог взлететь на совершенно новую высоту. Он сделал глубокий вдох. Завыл ветер, небо зарокотало и все вокруг потемнело. Ударив ногой по земле, он переместился к пятой звезде. Там в полной боевой готовности ждал отряд чужаков. Их культивация полыхала силой, чьи эманации погрузили пространство вокруг них в хаос. К тому же воздух поблескивал множеством магических техник, божественных способностей и невероятных барьеров, которые окружали сухопарого чужака с пятью эссенциями. В позе лотоса тот поглощал внушительные объемы ци и крови, от худощавого старика исходили волны устрашающей силы. Пока Мэнхао неспешно шел в его сторону, физическое тело чужака внезапно совершило прорыв на царство Дао. С целью добыть благословение крови бога и поднять силу своих тел до немыслимого уровня, командованием чужаков сюда были посланы только лучшие из лучших. Прорыв старика совпал с появлением Мэнхао в окрестностях их лагеря. По приземлению Мэнхао земля раскололась, а в чужаков ударила чудовищная взрывная волна. Божественные способности и магические техники чужаков разбились под натиском этой бури. С криками и воплями большинство простых чужаков сложили головы в попытке остановить Мэнхао. Подняв руку и хищно растопырив пальцы, Мэнхао направил ее на худощавого чужака. В этот самый момент глаза старика открылись, а они ярко сияли. Он отскочил назад, послав навстречу ладони Мэнхао удар кулака. Прогремел взрыв, на лице Мэнхао не дрогнул ни единый мускул. Но чужак закашлялся кровью и изумленно бросился бежать от неизвестного врага. Мэнхао мрачно посмотрел вслед бегущему старику. Оценив уровень физического тела своего оппонента, он холодно усмехнулся и тоже ударил кулаком. Истребляющим жизнь кулаком! Эта версия техники разительно отличалась от всех предыдущих. В мгновение ока она высосала всю жизненную силу в радиусе 30 тысяч метров, превратив округу в настоящую безжизненную пустошь. Чужак завопил и попытался защититься, но и его жизненная сила попала в лапы этой техники. Вскоре в округе не осталось ни капли жизненной силы, словно изменились естественные законы, и теперь жизни было здесь не место. Давление новых владений смерти опустились на чужака. С животным воплем его разорвало на куски. В момент взрыва его ци и кровь рассеялись, но капля крови бога стрелой мчалась к Мэнхао и растаяла у него во лбу. Словно он был магнитом для всей крови бога. Он вновь стал выше, в то время как сила физического тела вплотную приблизилась к уровню 4 эссенций. Во вспышке света он умчался к 6 звезде. Эта часть долины погребенных богов начала разрушаться, словно он забрал силу, которая поддерживала голову. Без нее существование этой части измерения потеряло смысл. Когда в разрушающейся части мира поднялся грохот, Мэнхао уже находился у 6 звезды. Перед ним вновь предстало озеро, только вместо воды оно состояло из молний. Почувствовав появление Мэнхао, сила молнии соединилась вместе и попыталась смести его. «Ого!» – Мэнхао присвистнул, даже не попытавшись остановить озеро молний. Вместо этого он влетел прямо в самую гущу, с треском в него ударила молния, на это Мэнхао лишь тряхнул руками и ногами, полностью уничтожив ее. Однако искрящаяся масса, похоже, не собиралась сдаваться. Она раз за разом била в него, словно морской прибой об скалы. Манхау усмехнулся и ударил кулаком в направлении дна озера молний. «Кулак одержимости!» Земля тряхнула, на ее поверхности появились трещины. Глаза Манхау излучали алый свет, культивация вращалась как безумная. С новой силой физического тела его энергия превзошла уровень Белого Лорда. Теперь в этом плане он не уступал к Шитигарбхе. Такой была сила владыки Дао шестью эссенциями. С гулким рокотом земля резко просела. Манхау одним ударом создал кратер, чьи размеры значительно превышали все предыдущие. Озеро молнии поглотило земля. Раз надоедливое озеро не пропускало его к цели, как, впрочем, и земная толща, он решил устранить оба препятствия. После исчезновения озера Манхау легким движением кисти достал из-под земли золотую каплю крови. Как только он коснулся ее, откуда-то снизу раздался яростный рев. Манхао слегка прищурился. Проигнорировав рев, он отправил каплю крови в свой лоб. По его телу вновь прибежала дрожь. Первый признак грядущего прорыва. Манхао вырос с 600 до 1200 метров. От его протяжного крика померк весь свет. Осталась последняя седьмая звезда. Она находилась посреди густого леса, большую часть которого уже свалил отряд из 10 000 практиков. Сейчас они все прильнули к земле в поклоне перед огромным кратером, в центре которого находился немолодой чужак, покрытый блеклой чешуей. В позе лотоса он поглощал из земли ци и кровь. Судя по состоянию почвы, он высосал практически 90% скрытого в ней ци. В момент уничтожения Манхау озера молнии патриарх чужаков резко открыл глаза. В них едва заметно тлело древнее и бесконечно жестокое пламя. «Принесите себя в жертву!» Внезапно скомандовал он. Окружавшие его чужаки без малейших колебаний высвободили культивацию для самоуничтожения. Одновременный взрыв 10 000 чужаков породил слепящий свет, испепеливший все в радиусе 5 километров. Большая часть этой силы растворилась в патриархе чужаков, для чего тот воспользовался какой-то загадочной техникой. Манхау добрался до места в момент взрыва 10 000 чужаков. Взрыв должен был серьезно его ранить, но и его физическое тело совсем недавно совершило прорыв на уровень 5 эссенций. Навстречу Манхау из слепящего света вылетел размытый силуэт и ударил его кулаком в грудь. Манхау остановился и странно посмотрел на своего противника, после чего нанес ответный удар. Размытая фигура приглушенно захрипела. Манхау с холодным смехом ударил еще раз. За пару мгновений они обменялись несколькими сотнями ударов. Вскоре размытая завеса, скрывающая фигуру, спала, явив патриарха чужаков. Вот только он больше не выглядел как старик. Переполняющая его жизненная сила и мощь физического тела уровня Дао Лорда вкупе с культивацией 5 эссенций ставила его на одну ступень с владыками Дао. «Теперь ясно, почему вы выбрали седьмую гору и море. Вы получили не только предателя Белого Лорда, но и это место, способное дать вам 3 экспертов уровня владыки Дао». Глаза Манхау понимающе блеснули. Не окажись он здесь в самый последний момент, этим троим удалось бы достичь желаемого, что вылилось бы для мира горы и моря в настоящую катастрофу. В глазах патриарха чужаков читалась неприкрытая жажда убийства, но глубоко внутри он чувствовал страх. Он понимал, что не мог ни одолеть Манхау, ни добыть в этом месте еще кровь бога, поэтому он решил просто уйти. Стоило ему двинуться к выходу, как глаза Манхау угрожающе сверкнули, и он бросился к патриарху чужаков. Тот презрительно рассмеялся и распорол рукой воздух. В небе открылся огромный разлом. «Ежели я решил уйти, никому, кроме Парагона, не удастся меня остановить!» После этого заявления он со всей возможной скоростью рванул к разлому. От него повеяло силой пустоты, силой его эссенции. «Эссенция пустоты!» – медленно произнес чужак. «Небо и земля нереальны. Никто, кроме Парагона, не может остановить мою перемещающую магию!» С этими словами он начал исчезать в разломе. В следующий миг атака Манхау пролетела сквозь него. А вот это уже интересно. Глаза Манхау странно блеснули. Он вновь атаковал патриарха чужаков. В этот раз он выполнил магический пас и указал пальцем на небеса. «Магия заклинания демонов! Заговори это измерение! 8-й заговор, 7-й заговор, 6-й заговор, 5-й заговор, 3-й заговор, 2-й заговор!» «Поглядим, как ты теперь сбежишь!» Все измерение задрожало в ответ на движение пальцев Манхао. В этот самый момент патриарх чужаков полностью поменялся в лице.